Но все же вы, пожалуй, правы, вряд ли ей это удалось. Собаки, гора хлама. Мне тоже начало так казаться. Шарахаюсь от собственной тени. Маловероятно, что с входа, отныне вслед за продавцом насекомых, будем называть его трапом, снят висячий замок. Не зря ли я вообще взял в помощники этого продавца, перестраховщик проклятый? Ладно, если собаки приблизятся, я буду их отгонять. Заглушив мотор, мы вышли из машины. Я отдал ему маленький фонарик, а своим большим стал светить под ноги. Откройте дверь со стороны сиденья водителя, за ней туннель, так что берегите голову. До входа 9 метров, я вас догоню. Продавец насекомых ухватился за веревку и начал карабкаться вверх. Земля и песок сыпались из-под его ног. Я это делаю ловчее. Нельзя забывать, что склон очень крутой, и на нем весь этот хлам едва удерживается. Если не знаешь, куда ступать, нужно быть обезьяной, чтобы забраться наверх. Ко мне подкралась черная, худая, длинноухая псина. Решила познакомиться. Собаки-то признавали меня за главного, благодаря моему умению выть. А вот признают ли люди? Я надел резиновые сапоги и рабочие перчатки. Продавец насекомых помахал фонариком и исчез в кабине Субару. Увидев, что веревка перестала качаться, я ухватился за нее и полез вслед. Взбирался твердо и уверенно, испытывая даже некоторое чувство превосходства. Ржавая железная дверь, сразу за ней вход в туннель, четырехугольник, каждая сторона которого 1,47 м. Далеко впереди мерцал фонарик продавца насекомых. До сих пор не могу понять, с какой целью были выбраны именно такие некруглые цифры для определения размеров туннеля. Только у входа вделана металлическая рама, весь остальной туннель — голый камень со следами от электропилы. Под ногами ржавые рельсы. Судя по ширине, обычная колея для вагонеток. Туннель перпендикулярно проходит под городским шоссе и тянется дальше еще 5 метров. В этом месте, прямо над ним, находится табачная лавка моей родной матери, то есть мой дом. Продвигаясь по туннелю, слышишь, как меняются звуки. Высокие поглощаются каменными стенами, и остаются лишь низкие, напоминающие подземный гул. Вой ветра, шум моря, шуршание покрышек автомашин, проносящихся по автостраде, все они чем-то напоминают звук хлопающего на ветру огромного тента. «Дело не шуточное. Не могу найти замка. Подойдите сюда», — послышался далекий, точно в телефонной трубке, мрачный голос продавца насекомых. Он с левой стороны засова, слева от вас. Подойдите сюда и посмотрите сами. Засов отодвинут. Так, замок исчез. Не заметить его было бы невозможно. Внушительный, диаметром 5 см, из нержавеющей стали. Кто-то открыл дверь. Замок висячий, его мало просто отпереть. Нужно еще вынуть из засова. Оставлять замок нам в качестве подарка они, конечно, не собирались. Пробрались все-таки. Жаль, что нет замочной скважины, через которую можно было бы заглянуть внутрь. Я присел на корточки перед железной дверью и прислушался. Но разобрать ничего не смог. Слишком много доносилось оттуда звуков. Ловушки и унитаз. Опередили. Зря я предлагал пари. Продавец насекомых говорил шепотом, отирая полой рубахи пот с подбородка. Оголилась белая грудь, на животе виднелось багровое родимое пятно величиной с ладонь. Сами же говорили, что я превышаю необходимую оборону. Но действительно ли это зазывало со своей подругой? Никто другой не мог сюда попасть. Да бросьте вы. Ключа больше ни у кого нет. Машины я тоже нигде не видел».